Лорд, моя вербовка в 10 тысяч раз успешнее. Глава 1. Университет лордов. Фотоаппарат. Ретроспектива. В мире, где каждый хочет стать повелителем темного мира, Эрик делает свои первые шаги на пути к своему становлению в качестве темного лорда. Он вербует слуг и завоевывает новые территории. Солдаты охраняют его земли от темных существ, а слуги императорского уровня помогают Эрику бороться за господство над всем темным миром. Активировав карту лорда в начале игры, Эрик получает преимущество, талант уровня супербога, а вместе с ним и возможность получить самых сильных слуг за всю историю темного мира. Эрик завербовал девятихвостого демонического лиса эпического уровня, Джессику. Эрик завербовал легендарного императора Кристиана, единственного и неповторимого в своем роде. Эрик завербовал мифического владыку неба и земли, божественного зверя Леона. Каждый из его слуг стал настоящим кошмаром для других темных лордов. Важное сообщение. Лорд Теневой Демон уничтожил 18 мелких лордов подряд. Он продолжает свой путь к господству над темным миром. Важное сообщение. Лорд Байрон уничтожил 300 000 солдат лордов противников. Пока он шел ко всеобщему господству, бесчисленное множество людей спрашивало его секрет успеха. В чем тут секрет? Я самый обычный, практически заурядный, лорд, просто мои слуги в миллиард раз лучше других. Глава 1. Университет лордов. Я так нервничаю. Скоро будут раздавать карты лорда, которые позволят нам перейти в темный мир. Надеюсь, мне дадут талант могущественного лорда, не ниже уровня. Не ниже уровня А? А немного ли ты хочешь? Да какая разница? Я могу справиться даже с талантом D уровня. Главное ведь мозги. Ты шутишь? Получив уровень D, ты станешь настоящим посмешищем в университете. Я и не претендую на гениальность. Мне просто хочется уже оказаться в темном мире и получить шанс стать одним из темных лордов синей звезды. Внутри светлой и просторной классной комнаты было шумно. Первокурсники университета лордов Цзянду нервничали и строили планы на будущее. Эрик сидел у окна, наблюдая за происходящим со стороны. Он не участвовал в этой глупой дискуссии. В этом году ему исполнилось 18 лет. Вернее, это был 18-ти краткий год с тех пор, как он перешел на синюю звезду. И он приложил немало усилий, чтобы поступить в этот университет лордов, все ради карты лорда, которую вскоре ему выдадут. Кстати, о карте лорда, это пропуск, позволяющий попасть в темный мир. В синей звезде все хотят стать повелителем темного мира, ведь это означает богатство, статус, долголетие, силу и все остальное в придачу. Изначально этот мир под названием «Синяя звезда» ничем не отличался от Земли. Но 50 лет назад мир «Синей звезды» внезапно соединился с темным миром. Стоит стать темным лордом, и весь мир будет лежать у твоих ног. Так мир «Синей звезды» вступил в эру лордов. Что же касается темного мира, то тут основные правила просты. Это игра в лордов. Когда люди вступают в игру, все они становятся темными повелителями или, как их еще называют, лордами. Каждый вербует и обучает своих слуг и захватывает территории менее успешных лордов. Тренируя и улучшая своих слуг, можно расширять территории и бороться за господство в темном мире. Собирая ресурсы, можно укрепить свою власть. Все это звучит довольно скучно и даже обыденно, но не все так просто. Самая главная особенность темного мира – это сама тьма. Во-первых, темный мир бесконечно велик. В нем даже нет карты. Никто не знает, где он находится, и никто не знает, где находятся другие лорды. Во-вторых, распределение территорий. У новых лордов есть только одна клетка территорий размером 10 000 000 метров, а также перспектива расширения своей территории налево, направо, вперед или назад, по своему выбору, что немного напоминает игру в подземелье драконов. Третье, и это самое главное, поле зрения и область передвижения лорда ограничены. Каждый лорд имеет обзор только в пределах своей территории и может передвигаться только по ней. За пределами этой территории – тьма. Пока лорды не расширили свои территории, никто из них не узнает, что находится рядом с ними. Никто не узнает, что скрывает непроглядная тьма. Это может быть месторождение ценных ресурсов или логово темных существ. Это может быть даже территория другого лорда, битва с которым будет особо жестока. Это мир тьмы. Так, если два лорда расширяются на одну и ту же территорию, будет война. Исходя из этого, чем выше уровень лорда и чем больше у него территория, тем больше у него ресурсов, и тем выше его военная мощь. Энергетические кристаллы, добываемые в темном мире, приносит богатство. Сегодня на синей звезде энергетические кристаллы заменили собой все другие источники энергии. Для работы мобильного телефона нужен лишь крохотный кусочек энергетического кристалла размером с детский ноготок. Он будет держать заряд устройства с первого включения телефона и до его поломки, без подзарядки. Автомобиль может ездить, используя энергетический кристалл размером с крышку от бутылки, без необходимости заправки. Таким образом, энергетические кристаллы стали синонимом богатства для синей звезды. В темном мире чем больше территории у лорда, тем больше энергетических кристаллов он может производить. И все лорды из темного мира могут обрести сверхсилу. Эти великие лорды синей звезды – вершина эволюции, способные буквально на все. Они могут легко разрушать города, и даже ядерные бомбы не представляют для них ни малейшей опасности. В этом и заключается сила темных повелителей. Например, нынешний наставник Эрика, Сьюзан. Совсем недавно она заняла 3-е место в стране на турнире боевых искусств темных лордов 70-80 уровня. Темных лордов этого уровня принято называть молодым поколением, но даже они обладают ужасающей боевой мощью, способной разрушить целый город. Что уж говорить о лордах старшего поколения, которые дошли до 100-го уровня или поднялись выше. Вот оно. Как раз в этот момент первокурсники, которые только что фантазировали о своем будущем, перестали болтать. Их глаза загорелись, когда они посмотрели в сторону двери. В класс вошла красавица с хвостиком, одетая в свободную белую форму для занятий боевыми искусствами. Ее появление изменило все. Примечание переводчика. Изменили имена некоторых персонажей, чтобы текст было проще воспринимать. Глава 2. Карта лорда. Фотоаппарат. Несмотря на то, что девушка была одета свободно, Эрик мог легко разглядеть нежные изгибы тела и упругость ее бедер, скрытых под одеждой. Это была Сьюзан. Темный лорд 78 уровня, наставник первого курса университета лордов Цзянду. И тут его дыхание замерло. В руке она держала стопку черных карт. Десятки студентов в аудитории устремили свои взгляды на них. Это были карты лорда. При поступлении в университет лордов Цзянду, новые студенты получали их бесплатно, а на черном рынке карта лорда стоила более 100 000 долларов. Сегодня для всех вас особенный день, день перехода в темный мир. Сьюзан огляделась, ее голос вдруг стал очень холодным. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что после перехода в темный мир, вы должны рассчитывать только на себя. Ресурсы темного мира можно только переправить в наш мир, но ничего из нашего мира не попадет туда. Даже если в ваших семьях есть великие лорды тьмы, они не смогут помочь вам в темном мире. Эти слова, они заставили сердца многих студентов в классе пропустить удар. Энергетические кристаллы, приходящие из темного мира, были важным ресурсом для развития молодых лордов. Однако этот ресурс разрешалось вывозить из темного мира, но вот взять немного с собой, в темный мир, их было невозможно. Независимо от того, насколько богаты были их семьи, они не могли помочь им в темном мире. Впрочем, для Эрика это не имело значения. В любом случае, он перейдет на другую сторону и будет совершенно один, так что помощи ему ждать неоткуда. Не буду говорить ничего лишнего, вы смогли поступить в университет лордов, поэтому основы вы все знаете. Чуть позже мы проведем распределение карт лордов. После получения карты лорда, вам надо будет сразу ее активировать. Сьюзан еще раз проговорила всю процедуру вхождения в темный мир. Это было сделано для того, чтобы студенты не могли взять карту лорда и продать ее потом на черном рынке. Ученики слушали наставницу, не перебивая. Вскоре после этого, Сьюзан начала раздавать карты лорда. Один за другим студенты, получившие свои карты лорда, стали активировать их прямо в классе. Их тела будто бы расплывались, они переходили в темный мир. Так началось их путешествие. Настала очередь Эрика. Сьюзан подошла к нему, принеся с собой слабый аромат духов, и вручила парню карточку лорда, которая выглядела чрезвычайно притягательно. Она представляла собой холодную на ощупь черную карту с таинственным рисунком. Активация. Сразу после того, как Эрик получили карту, он активировал ее. Карта тихо завибрировала, погружая все в темноту. Уже совсем скоро он окажется в темном мире. Вокруг была тьма. Эрик почувствовал, что стоит на твердой земле. «Добро пожаловать в темный мир. Пожалуйста, присвойте себе титул лорда». «Я вошел». Эрик сделал глубокий вдох. Он много раз видел процесс вхождения в темный мир в своих учебниках. И он много думал о титуле темного лорда. «Мой титул лорда – теневой демон. Он давно уже все решил». Здравствуйте, лорд Теневой Демон. Как только вы войдете в темный мир, у вас будет лишь 5 минут невидимости на изучение своей территории. Через 5 минут на вашей территории начнут возникать всевозможные опасности. Звуковой сигнал оборвался. Перед глазами Эрика, наконец, появился луч света. Он был подобен солнцу. Свет исходил прямо из шестигранного кристалла рядом с ним. Свет освещал все вокруг. Это его ядро. Ядро лорда представляет собой висящий в воздухе шестигранный кристалл высотой примерно с человека. Вербовка, развитие и продвижение темного лорда осуществляются прямо тут, в его ядре. Как только ядро лорда будет уничтожено, это ознаменует изгнание этого темного лорда из темного мира. «Это моя территория», — Эрик огляделся, вглядываясь в территорию вокруг него. Свет от ядра лорда освещал всю территорию, помогая Эрику ориентироваться на местности. Он стоял на равнине. Земля была покрыта пушистой зеленой травой, а в воздухе ощущалось легкое дуновение ветра. Как жаль, что территория была размером всего 1000 на 1000 метров, что составляло 1 квадратный километр. За пределами этой территории была тьма. Сверху, снизу и по бокам, это походило на квадратную коробку. Это можно сравнить с нахождением в реальной коробке, когда вы можете видеть только то, что в ней, и ходить только по тому, что находится внутри. Если он захочет покинуть свою территорию, он будет заблокирован барьером, образованным тьмой. Следующее. Это самое важное в мире лордов. Талант. Эрик попытался успокоиться. Каждый новичок, который становится темным лордом, получает талант лорда. От самого слабого уровня F до уровня I, наконец, до уровня S или даже выше. Талант лорда в значительной степени определяет, как далеко может зайти темный лорд. Говорят, что есть темный лорд с талантом уровня СС и благоволением тьмы. С этим талантом вы можете получать подсказки из тьмы, чтобы пользоваться преимуществами этого мира, избегая всех его недостатков, превращая неудачу в удачу. Наконец-то я стал одним из лордов Синей Звезды. Есть также высший лорд, у которого талант уровня СС увеличен в 100 раз. При вербовке солдат и гражданских лиц он может получить 100, завербовав лишь одного, и просто задавить любого своего противника числом. Он также стал одним из нынешних лордов Синей Звезды. Итак, какой талант достанется мне? Эрик открыл панель атрибутов, подрагивая от волнения. Стоило ему взглянуть на экран, как его зрачки сузились. Он был рад. Эрик просто не мог поверить своим глазам. Это талант уровня супербога. В интерфейсе его личных атрибутов отражался талант уровня супербога. Он начал внимательно вчитываться в колонку своих способностей. Талант лорда. 10-тысячный крит. Уровень таланта. Уровень супербога. Эффект таланта. Вероятность выпадения крита повышается в 10000 раз. Это гарантирует вам вербовку более сильных и развитых слуг. У Эрика появилось огромное преимущество в вербовке слуг. Глава 3. Королева неба. Фотоаппарат. Дыхание Эрика участилось. Его сердцебиение непроизвольно ускорилось. Талант уровня супербога. За всю историю Синей Звезды такой талант никогда и никому не выпадал. Есть записи о талантах уровня СС, а также о нескольких чрезвычайно загадочных уровнях ССС. Класс слуг. Это действительно важно. Низший, третий класс, включает слуг обычного уровня, элитного уровня и уровня военачальника. Второй класс включает общий уровень, уровень принца и уровень императора. Первый класс включает слуг эпического, легендарного и мифического уровней. Однако в истории Синей Звезды очень мало первоклассных слуг, которые достигли эпического уровня. Даже если они есть, все они появляются значительно позже. Если новичку удастся завербовать слугу второго или третьего классов, его раннее развитие пройдет легче. Если у новичка слуга уровня военачальника, это будет началом долгого и тернистого пути ко всеобщему господству. И я в 10000 раз удачливее в вербовке. Какого же слугу я могу завербовать? Эрик не мог дождаться начала своей вербовки. У каждого лорда-новичка есть шанс бесплатно завербовать 10 юнитов. Обычно эта вербовка известна как 10 вербовочных неудач. Если лорду понадобится завербовать новых юнитов уже в ходе игры, ему будет необходимо купить книгу вербовки или убить монстров, дающих эти книги бесплатно. Но надо понимать, вербовка не всегда проходит гладко. Существует высокая вероятность того, что вы завербуете солдата или гражданское лицо, что уж там шанс выпадения слуги 1 к 100. Тем не менее, набор новых слуг для таланта уровня супербога гарантирован, и по крайней мере один слуга точно должен быть завербован. Эрик не мог больше сдерживать себя. Он подошел к кристаллу ядра лорда. Эрик нажал на вышеупомянутую опцию «Вербовка». Конечно же, он видел 10 возможностей вербовки, но использовал пока лишь один. Начинаю вербовку. Вы использовали функцию «Вербовка». Вы получили гражданский «Джек Доу». Первая вербовка и первый гражданский. Эрик был немного разочарован, но вероятность того, что кто-либо получит более высокопоставленного последователя после первой же вербовки, действительно невысока. Он взглянул на способности этого гражданского. Гражданский. Джек Доу. Способность. Строительство. Все в порядке. У меня есть гражданский со способностью к строительству, поэтому я могу просто призвать его и построить все необходимое, когда придет время. В темном мире. Последователи лордов делятся на 4 типа. 3 из них могут быть получены путем вербовки. Слуги, гражданские лица и солдаты. Слуга – это эквивалент герою, обладающий различными навыками и суперсильной боевой мощью. Он также может обучать солдат и учить их владеть специальным оружием. Гражданский – основная рабочая единица, которая может строить, сажать, готовить, ковать, выплавлять и т.д. Солдаты – основные боевые единицы, которые могут быть обучены слугами для получения особых боевых способностей. Что же касается последних, то это подчиненные. Подчиненных не вербуют, но они являются другими лордами. Когда вы одержите верх над другим лордом, вы можете подчинить его себе, забрав также и его таланты. Приятный бонус в том, что вы также получите и всю мощь его слуг. Можете себе представить, чем больше слуг и подчиненных у лорда, тем сильнее будет его боевая мощь. Впрочем, Эрику еще рано забегать так далеко в своих фантазиях. Сначала Эрик должен начать свое развитие. Мне надо продолжить вербовку. Вы использовали функцию «Вербовка». Вы получили гражданский «Дэнстоун». Вербую еще. Вы использовали функцию «Вербовка». Вы получили солдата «Аманда Райт». Еще. Вы использовали функцию «Вербовка». Поздравляем с получением слуги обычного уровня. Это сообщение заставило сердце Эрика подпрыгнуть. Наконец-то у него появился слуга. Вам сопутствует удача, вы получаете 10-тысячный крит. Вы получили помощника уровня императора, Аврору, королеву неба. Все вокруг озарилось золотым светом. Изящная женщина, одетая в светло-голубую мягкую броню, с парой белоснежных крыльев за спиной, появилась из пустоты. Ее черные волосы развивались на ветру. Подлетев к Эрику, женщина опустилась на колени. «Мое имя Аврора, рада встретиться со своим лордом». Голос Авроры звучал звонко и нежно. По его звучанию Эрик понял, что его слуга очень молода. Слуга уровня императора. Она еще и летает. Неужели все это реально? На первый взгляд казалось, что Эрик абсолютно спокоен. На самом же деле все внутри него трепетало. Он был в восторге. Новички начинают вербовку слуг. В лучшем случае – с уровня неопытного и необученного военачальника, но она, настоящий император. Более того, из 10 своих слотов вербовки он использовал только половину. Эрик решил пока не изучать атрибуты этой королевы неба Авроры. Аврора, отойди в сторону. Он не стал вступать в разговор со своей слугой и продолжил вербовку. Слушаюсь, мой лорд. Небесная королева Аврора встала, почтительно поклонившись, и отошла в сторону. Пара красивых глаз внимательно наблюдала за каждым движением Эрик. С этого момента она должна была подчиняться приказам человека, стоящего перед ней, лорду теневому демону. Эрик продолжил вербовку. Он только что завербовал в общей сложности 5 юнитов. Эрик не стал останавливаться и пошел на 6-й круг. Вы использовали функцию «Вербовка». Поздравляем с получением слугу обычного уровня. Снова слуга. Эрик был по-настоящему ошеломлен. Он действительно не ожидал, что у него снова получится завербовать слугу. Несмотря на то, что он получил 2 слуг общего уровня, это ничуть его не расстроило. Удача все равно была на его стороне. Да, оба слуги достигли лишь 2 класса, но они вдвоем куда полезнее, чем один слуга 3 класса. Как правило, один слуга может обучать лишь один тип солдат. Но когда у тебя лишь одно оружие, можно легко стать мишенью в серьезном бою. И каждый раз, когда Эрик будет вербовать новых юнитов, у него будет шанс выбить крит, увеличив мощь своих слуг в 10 000 раз. В конце концов, уже сейчас Эрик получил 2 могущественных слуг общего уровня, едва начав свой путь. Глава 4. Новые слуги. Эрик продолжил вербовку. Если ему еще раз выпадет крит, у Эрика будет шанс обзавестись 2 слугами уровня императора. Вам сопутствует удача, вы получаете 10-тысячный крит. Вы получили помощника уровня императора, одноглазого лучника, хромого лема. Вновь появилось золотистое свечение. Человек, одетый в серую одежду с длинным луком за спиной, вышел из пустоты. На его лице виднелась повязка, что, вероятно, указывало на травму глаза, отсылка к которой содержалась в его имени. Одноглазый и хромой этот слуга выглядел жалко. Однако сила этого слуги не вызывала сомнений. Как и небесная королева Аврора, он также обладал уровнем императора. Это могущественный слуга, и другим лордам будет сложно получить такую мощь в свои руки на протяжении еще как минимум нескольких десятилетий. «Приветствую вас, господин!» Хромой Лем подошел к Эрику и поклонился своему новому лорду в знак уважения. Его голос был хрипловатым. Судя по всему, хромой Лем был довольно зрел. «Отойди в сторону!» Эрик ответил кивком на приветствие. Но два слуги уровня императора заставили его сердце биться быстрее. У него все еще есть 4 возможности для вербовки. Даже если он не получит третьего слугу, начало его пути все равно останется легендарным. Он получил мощный толчок к развитию в самом начале. Даже если Эрик столкнется с другими лордами, они будут полностью раздавлены его мощью. Конечно, скорее всего, его удача иссякла, поэтому надеяться на еще одну вербовку слуги не стоит. Эрику удалось получить сразу нескольких слуг, поэтому вероятность нового успеха и последующего за ним крита сводилась к нулю. Лорд считал, что в последних 4 вербовках слуг, скорее всего, больше не будет. У Эрика не было веры в это. Однако, ему еще предстояло закончить последнюю вербовку. Вы использовали функцию вербовка. Поздравляем с получением слуги элитного уровня. Его веки задрожали. Элитный слуга. Сначала он получил 2 слуг общего уровня, которые благодаря мгновенному криту стали императорами. Затем этот элитный слуга. Что же крит сделает с элитным слугой? Вам сопутствует удача. Вы получаете 10-тысячный крит. Вы получили эпического слугу, 9-хвостого демонического лиса, Джессику. Системная подсказка поразила Эрика, а яркая вспышка оранжевого света ослепила его. Прекрасная девушка с лисьими ушами и маленьким зонтиком вышла из пустоты. Одежда огненного цвета, рыжие волосы, красный зонтик в руках. И, да, за спиной его нового слуги можно было разглядеть 9 пушистых лисьих хвостиков. Джессика казалась милой, но немного сонной, будто только отошедшей от крепкого и продолжительного сна. Маленькие ручки потерли глаза, и пара красивых светло-фиолетовых глаз уставилась на Эрика. «Это девочка!» Эрик был немного удивлен. Когда он услышал системную подсказку, он подумал, что его слуга будет взрослым. Конечно, слуги, гражданские лица и солдаты, завербованные в темном мире, являются самосоздающимися существами. До вербовки этих существ не существовало. Другими словами, вербовка лорда эквивалентна созданию этих существ. Тогда не так уж странно вербовать 9-хвостого демонического лиса, который является простой девочкой. 9-хвостый демонический лис, Джессика. Я не слышал этого имени 18 лет. Эрик переполняли самые разные эмоции, потому что Джессика была мифом в том мире, откуда пришел Эрик до его перехода на синюю звезду. После его прихода в синюю звезду, миф ожил. Глядя на нее, Эрик не мог не думать о своей прошлой жизни. Давно забытые воспоминания оживали буквально на его глазах. Невероятно. Темный мир превратил 9-хвостого демонического лиса в мою слугу, эпического уровня. Это слишком круто. Эрик не мог перестать думать об этом. Из учебников он уже знал, что некоторые слуги меняют свою внешность по мере повышения их уровня. Произойдет ли это с Джессикой? В будущем, когда Эрик обучите эту крошку легендарному или мифическому уровню, она вырастет. Кроме того, разве демонический лисенок не будет со временем взрослеть сам по себе? Мой лорд, 9-хвостая девочка все еще кланялась Эрику в знак приветствия, как это раньше делали другие слуги. Несмотря на то, что она еще так мала, этот ребенок был 9-хвостым демоническим лисом. Эти фиалковые глаза и эта хрупкая фигура обманчивы. Джессика уже причиняла вред людям и даже целым странам, несмотря на очень нежный возраст. Эрик не осмелился держать девушку в коленопреклоненной позе и дальше. «Поднимайся!» Эрик склонил голову в знак приветствия. Пришло время подводить итоги. 3 гражданских, 4 солдат и 3 слуг. Это было похоже на какой-то сон. Немного придя в себя, Эрик решил взглянуть на атрибуты эпического слуги, Джессики. Слуга, 9-хвостый демонический лис, Джессика, уровень, эпический, 1 класс, профессия, маг, обучаемые юниты, демоны-маги, Пассивный талант. Обычная атака выпускает красный магический шар, который поражает сразу нескольких врагов, попеременно отскакивая от одного вражеского юнита к другому. Максимальное количество отскоков составляет 5 раз, будет увеличиваться с уровнем и рангом. Навык 1. Стрела демонического зонтика. Красный зонт аккумулирует силу демона и трансформирует ее в красную стрелу. Стрела обладает проникающим эффектом, но с каждым последующим выстрелом урон уменьшается. Последующие навыки будут разблокированы. Боевые атрибуты. 720 здоровья, 160 атаки, 30 защиты. Этот атрибутивный ряд можно назвать экстраординарным. Эрик был принят в университет лордов Цзянду, и, естественно, он интересовался атрибутами слуг различных классов и уровней. Что касается атрибута здоровья, как правило, у слуги общего уровня атрибут здоровья находится в районе 100 пунктов. Сила атаки составляет примерно 20 пунктов. Защита колеблется от 6 до 10 пунктов. В зависимости от профессии слуги, показатели могут немного меняться. И будь ты проклят, эпический маленький лисенок, атрибут здоровья в 7 раз больше, чем у обычных слуг, а атака примерно в 8 раз превышает стандартную мощь таких боевых юнитов. Даже защита в 5 или 6 раз больше той, о которой читал Эрик. Иными словами, Джессика может использовать свою атаку, чтобы убить целый отряд слуг общего уровня. Глава 5. Проверка боем. Фотоаппарат. Независимо от того, сколько обычных слуг 3 класса нападут на Джессику, они не смогут сломить ее защиту. Это невероятно. И это начальные атрибуты, которые будут только расти от уровня к уровню. Класс помощника непосредственно влияет на рост обновлений, а также развитие их навыков. Можно сказать, этот девятихвостый демонический лис изменил вообще все. С другой стороны, четверо солдат, которых завербовал Эрик, определенно были не так хороши, как хотя бы низшие слуги. Со здоровьем на уровне 30-50 пунктов, они были бы мгновенно уничтожены девятихвостым демоническим лисом, если бы началось реальное противостояние между ними. Впрочем, этих солдат никто не обучал и не повышал. Если девятихвостый демонический лис потратит время и ресурсы на обучение этих 4 солдат демонической магии, то их боевая мощь претерпит существенные изменения. Теперь у меня есть 2 слуги императорского уровня и слуга эпического уровня. Нет необходимости обучать солдат. С учетом силы моих слуг, использовать их на старте будет намного рациональнее. Они сильны, мощны и практически непобедимы. Размышляя обо всем этом, Эрик планировал изучить панель атрибутов Авроры и Хромого Лема, как вдруг 5 минут неприкосновенности закончились. Пожалуйста, обратите внимание, что темные существа скоро вторгнутся на вашу территорию. 5 минут, выделенные на стартовое развитие новичка, закончились. Так быстро, Эрик был немного удивлен. Темные существа собираются вторгнуться на его территорию. Это то, с чем каждый лорд будет сталкиваться снова и снова в темном мире. К счастью, он успел закончить вербовку. Теперь ему придется полагаться на своих слуг. Поэтому он совсем не боится вторжения темных существ. В темном краю вокруг его территории будут случайным образом появляться некоторые темные существа, сгенерированные темным миром, чтобы атаковать территорию Эрика или других лордов. Эти темные существа не выходят из-за тьмы, окутывающей территорию Эрика, нет, они появляются из воздуха, из самой тьмы. Темный край – это особая материя. Эта тьма не только мешает лорду покинуть свою территорию, но также генерирует темных существ из ниоткуда, чтобы атаковать территорию лорда. Никаких сомнений. Чем обширнее территория лорда, тем больше темный край, и тем больше темных существ будет сгенерировано и брошено в атаку. Когда лорды начнут свое становление, им потребуется создать достаточно сильные войска, способные противостоять не только армиям противника, но и вторжению темных существ. И тут, прямо перед ним, на краю тьмы, начало генерироваться темное существо, которое сразу же поползло к ядру Эрика. Кажется, будто оно передвигалось на четвереньках. Кажется, это темное существо 1-го уровня. Хотя противник находится в 400-500 метрах от Эрика, он, как лорд, имел возможность просматривать всю свою территорию разом. Было легко понять, что это всего лишь темное существо 1-го уровня. Хромой Лем, оставляю это на тебя. Эрик приказал своему слуге разобраться с проблемой. Да, господин. Слуга императорского уровня, одноглазый лучник Лем, даже не пошевелился, чтобы подойти ближе к существу. Он достал причудливый лук из-за спины и натянул тетиву. Стрела была выпущена с огромного расстояния. Паф, минус 114. Стрела на огромной скорости пронзила тело монстра, отправляя того к праотцам. «Ты можешь стрелять с такого расстояния?» Эрик был шокирован этим открытием. В университете лордов изучение диапазона способностей лучников темного мира являлось обязательным для всех студентов, вопрос об этом даже включили во вступительный экзамен. Независимо от класса стрелка, дальность его стрельбы на один уровне составляет 150-200 метров, как минимум в течение первых 5 лет. Никогда не было никого, кто мог бы выйти за пределы этого диапазона. Но теперь, этот одноглазый лучник, хромой Лем, выстрелил в темное существо с расстояния более 400 метров. Эрик быстро открыл панель с атрибутами своего нового слуги. Слуга, одноглазый лучник, хромой Лем, уровень, император, класс, 2, профессия, лучник, обучаемые юниты, лучники, включая дальнобойных. Пассивный талант, из-за хромоты и слепоты на один глаз, обладает смертоносным оружием, которое увеличивается дальность стрельбы лучника на 500 метров, улучшение еще больше увеличит дальность. Навык 1. Тремор болт, попадая во вражеского юнита, стрела оглушает цель на 5 секунд. Последующие навыки будут разблокированы. Боевые атрибуты. 480 здоровья, 120 атаки, 20 защиты. После изучения атрибутов этого слуги, Эрик не смог удержаться от вопроса. Будучи физически неполноценным и полуслепым, ты обладаешь небывалой силой, этот парень просто нечто. Эрик был восхищен. С точки зрения боевых атрибутов, одноглазый лучник уровня императора намного хуже, чем девятихвостый демонический лис эпического уровня. Однако все существа, появившиеся на территории Эрика, были уничтожены именно им. Одноглазый лучник обладал силой, о которой слуги ниже первого класса не могут и мечтать. Этот лучник имеет увеличенный радиус поражения. Это будет чертовски полезно. Эрик никак не мог перестать думать об этом. Со стратегической точки зрения, этот лучник, слуга уровня императора, не менее ценен, чем девятихвостый демонический лис эпического уровня. Конечно, воины-маги, которых может обучить девятихвостый демонический лис, определенно не уступит ему в силе и мощи, ведь они будут обладать магией. Но даже при таком раскладе вербовка Лема – невероятная удача, о которой лорд-новичок может только мечтать. Глава 6. Энергетические кристаллы. В темном мире важность слуг очевидна, поэтому когда два темных лорда сходятся в битве, они не позволят им вступать в реальный бой, это может быть слишком опасно. Потеря своего слуги – тяжелый удар для любого лорда. Так, даже на сильного слугу могут напасть солдаты-лучники, и тогда у него просто не останется шансов. Редкий слуга может выступить против стрелковой атаки без поддержки армии или даже своего лорда. Впрочем, шансы все-таки есть, если показатели здоровья слуги очень высоки, но такое бывает только у слуг легендарного, эпического или мифического уровней. В любом случае, лорды предпочитают бросать на амбразуру своих солдат, а не слуг. В конце концов, солдаты бесполезны, они ничего не стоят в темном мире. Так, помимо вербовки юнитов, лорды могут строить вербовочный лагерь и покупать солдат через ядро лорда. Это основной источник этих юнитов в темном мире. Чтобы строить любые здания, включая вербовочный лагерь, лордам необходимо использовать энергетические кристаллы. Слугам тоже необходимы энергетические кристаллы для улучшения своего класса и уровня. Еще слугам нужны энергетические кристаллы для обучения солдат. Для улучшения ядра лорда также требуются энергетические кристаллы. Чтобы расширить свою территорию, лордам тоже потребуются энергетические кристаллы. Если говорить коротко, то энергетические кристаллы являются основными ресурсами для развития и продвижения темных лордов. У Эрика сейчас много забот, о которых стоит беспокоиться, но без энергетических кристаллов он ничего не сможет сделать. Есть два основных пути получения энергетических кристаллов. Во-первых, это расширение территории. Эрик взглянул на территорию, которая волей судьбы досталась ему. Координаты территории – 0, 0. Количество энергетических кристаллов, производимых в час на территории – 10. Количество лордов с ведением территории – 1. На его территории производится 10 энергетических кристаллов в час. Несложно посчитать, что в сутки он сможет получить 240 энергетических кристаллов. Но на разных территориях эффективность производства энергетических кристаллов разнится. Так, если на территории лорда находится шахта, то скорость выработки энергетических кристаллов будет значительно увеличена. Что же касается территориальных координат лорда, то они являются относительными, а не абсолютными. Это значит, что стартовая территория каждого темного лорда имеет координаты 0-0. Когда территория лорда расширится, именно эти координаты станут точкой отсчета для создания новой системы координат, что можно сравнить с нулевым меридианом. Впрочем, как уже было сказано ранее, у темного мира нет карты. Следовательно, все координаты относительны. Они позволяют лорду планировать свои дальнейшие шаги и расположение особо важных объектов. Но для других лордов это просто цифры, которые ничего не значат. Что же касается количества лордов с ведением территории, то в норме этот показатель всегда должен равняться 1. Когда лордов с ведением территории станет 2 или даже 3, быть беде. Это значит, что другие лорды расширили свои территории, дойдя до вашей. Такие территории незамедлительно переходят в состояние войны. В темном мире территории часто вступают в состояние войны. Итак, развитие темных лордов происходит, по большей части, на их первоначальных территориях. Лишь немного набравшись силы и опыта, лорд может начать расширение. В этом случае, как только другой лорд обнаружит квадрат с вашими первоначальными координатами, он сразу же перейдет из ваших внутренних территорий с ядром лорда в его внешнюю территорию. В темном мире опытный лорд должен уметь скрывать свою первоначальную территорию. Конечно, опытный противник также должен уметь находить первоначальную территорию другого лорда. В темном мире лорды живут по правилам темного мира. Они не могут просто взять и расширить свои территории. Ядро лорда 1-го уровня позволяет иметь не более одной клетки территории. Для расширения территории необходимо предварительно улучшить ядро лорда. Требуется 100 энергетических кристаллов, чтобы улучшить ядро лорда с уровня 1 до уровня 2. Если я буду полагаться только на энергетические кристаллы, генерируемые на моей территории, то обновление ядра лорда займет 10 часов. Слишком медленно. Эрик покачал головой. Ему нужно использовать второй метод для получения энергетических кристаллов. Это убийство монстров. Темные существа, постоянно пребывающие из темного края, являются еще одним важным источником энергетических кристаллов. Аврора, используй свои крылья. Лети и забери энергетический кристалл. Эрик начал отдавать приказы своим слугам. Слушаюсь, лорд Теневой Демон. Прекрасная королева неба в светло-голубой мягкой броне почтительно поклонилась. Расправив крылья, она оторвалась от земли. Аврора быстро подлетела к темному существу, застреленному хромым лемом. Она подобрала энергетический кристалл для Эрика. Обычное темное существо 1-го уровня может дать мало энергетических кристаллов. Чаще всего лишь один, но бывают случаи, когда кристаллов нет вовсе. Другие лорды, сталкиваясь с темными существами 1-го уровня в начале игры, посылают солдат 1-го уровня на осаду, которые даже могут погибнуть в ходе битвы с монстрами. Но мне будет легко убивать темных существ. Это, своего рода, сбор урожая. Девятихвостый демонический лис, одноглазый лучник, королева неба. Эрик может отправить любого из них в бой с монстром. Победа будет неминуема. Согласно учебнику, лорд-новичок первым делом строит вербовочный лагерь и покупает солдат, чтобы противостоять темным существам. Только вот солдаты всегда быстро гибнут в таких сражениях. Этот способ считается самый безопасный на этапе раннего развития. Но мне он не подходит. Эрик открыл магазин в ядре лорда. Здесь можно приобрести некоторые ресурсы. Но он искал один конкретный предмет. Темную приманку. Глава 7. Темная приманка. Фотоаппарат. Темная приманка – это снаряжение для темных лордов, способствующее ускорению их развития после того, как они смогут достичь определенного прогресса в своем становлении. Приманка будет привлекать темных существ. Активировав приманку, Эрик сможет получить огромное количество энергетических кристаллов. Только вот, как правило, темные лорды не осмеливаются использовать такие приманки, особенно на своей начальной территории. Если ядро лорда будет повреждено темным существом, лорд сразу выйдет из игры. Как правило, когда лорд использует продвинутую темную приманку, именно такой конец его и ожидает. Это не то снаряжение, которые могут использовать среднестатистические игроки. Чем выше уровень темной приманки, которую лорд решает использовать, тем быстрее он развивается. Мой выбор. Сначала попробую темную приманку 0-го уровня. У каждого лорда изначально есть 10 энергетических кристаллов. Большинство других лордов-новичков используют эти 10 энергетических кристаллов для строительства вербовочного лагеря, вербовки гражданских лиц и солдат, который обеспечит им развитие на начальном этапе. Эрик же сразу купил темную приманку 0-го уровня. Это покупка. Если Эрика увидят другие лорды, они будут шокированы. Активировать темную приманку в начале игры. Кто еще осмелится это сделать? Кроме Эрика, конечно. Я собираюсь активировать темную приманку, ведь мои слуги готовы вести оборону. Эрику не терпелось привести свой план в действие. Гражданские и солдаты, ваша задача – сбор энергетических кристаллов после боя и очистка территории от трупов монстров. Держитесь подальше от места битвы. Как только темная приманка 0-го уровня будет установлена, темные существа начнут ежесекундно появляться из тьмы, чтобы напасть на его территорию. В этом хаосе гражданские и солдаты могут погибнуть. Поэтому Эрик и попросил их не вступать в битву и прибрать за своими слугами. Для убийства монстров у Эрика есть целых 3 слуги. Особенно полезно будет эпический 9-хвостый лис. Иди сюда. Эрик указал Джессике ее место. Ее преимущество заключается в том, что она может использовать свою магию для борьбы с большим количеством врагов. До 6 за одну атаку. Слушаюсь. 9-хвостая демоническая лисица Джессика мягко кивнула, поигрывая своими хвостиками, и подошла чуть ближе к темному краю. Я буду вести бой из центра территории. Одноглазый лучник, хромой Лем, занял свою позицию. Сейчас у Эрика есть только 1 квадрат территории, поэтому Лем может атаковать любого врага, стоя в центре. Я буду охранять эту сторону. Аврора, королева неба, полетела в направлении, противоположном Джессике. У нее есть крылья, и это ее преимущество. Эрик нашел время, чтобы взглянуть на панель атрибутов Авроры. Больше всего его интересовали типы юнитов, которых она может обучать. Если Аврора может обучать летающих воинов, можно считать, что темный мир уже лежит у ног Эрика. Слуга, королева неба Аврора, уровень, император, класс, 2, профессия, командир, обучаемые юниты, небесная стража, юниты, которые могут летать, способности по умолчанию, увеличивает на 10 очков защиту и на 10 очков скорость восстановления жизни для всех союзников, эффект будет расти по мере повышения уровня, навык 1, вся армия наносит удар, после активации он увеличивает силу атаки всех союзников в пределах 1 квадрата на 50% в течение 60 секунд, последующие навыки будут разблокированы, боевые атрибуты, 600 здоровья, 99 атаки, 45 защиты. Глядя на ее атрибуты, Эрик потерял дар речи. Она может тренировать летающий отряд, настоящую небесную стражу. В темном мире слуги могут обучать обычных солдат всем видам оружия, если лорд готов платить за это энергетические кристаллы. Например, Эрик может приказать Авроре обучать солдат, и из них выйдут летающие воины крылатой расы. Ключ в том, что Аврора – командир, усиливающий как нападение, так и защиту своего отряда. У нее есть способность увеличивать защиту всех дружественных сил, а также скорость восстановления их показателей здоровья. Если первый навык активирован, он может увеличить силу атаки всех союзников на квадрате на 50. Это делает ее действительно пугающей. Кроме того, ее здоровье тоже чрезвычайно велико. Эрик увидел, как она достала длинный меч и серебряный щит прямо в полете. У Авроры есть 45 очков защиты, плюс еще 10 очков от ее способности. Темные существа 1-го уровня не коснутся даже волоска на ее голове. Даже если на нее нападут темные существа элитного уровня или уровня военачальника, она сможет устоять. В таком случае, давайте начнем. Эрик активировал темную приманку 0-го уровня. Он поставил ее рядом с ядром лорда. В этот же момент, облако темной энергии сгустилось вокруг приманки, источая таинственную ауру, тянущуюся к темному краю. Всего через несколько секунд появились первые темные существа. Это была группа из 7 или 8 скелетообразных существ, безумно бегущих к ядру лорда. Лица гражданских и солдат вокруг Эрика резко изменились. С таким темным существом солдатам абсолютно невозможно сражаться в одиночку. А прямо сейчас целый отряд темных существ появился в один миг. Смотря на новоприбывших существ, 9-хвостый демонический лисенок, держащий красный зонтик, подняла руку, чтобы бросить красный магический шар. Магический шар сразу попал в цель, скелетообразный монстр упал. Минус 141. Темное создание не успело даже среагировать. Но красный шар не остановился. Поразив один скелет, он начал отскакивать к другим, поражая их. Минус 140. Минус 142. Минус 143. Минус 142. Минус 144. всего 5 попаданий. Целых 6 темных существ были убиты на месте, за что Эрик получил ценные энергетические кристаллы. И все это произошло за какой-то миг. Когда гражданские и солдаты поняли, что происходит, симпатичная маленькая лисичка в красном уже выбросила второй магический шар. 2 оставшихся скелета упали замертво, всего несколько секунд, и все они мертвы. Эрик был так воодушевлен. Джессика действительно была достойна звания эпического слуги. Ее способность к массовым поражениям противника приведет его к господству над темным миром. Если она будет улучшена до 100 уровня, насколько сильно увеличится количество противников, которых они может поразить одним шаром, Эрик мог только догадываться. В конце концов, в учебниках нет информации о помощниках, достигших столь высокого уровня. Сразу после того, как маленький лис уничтожил первую партию вторгшихся темных существ, началась вторая волна. Глава 8. Атака темных существ. Фотоаппарат. Появилась еще одна группа монстров. На этот раз темные существа материализовались с другой стороны. Королева неба Аврора была похожая на амазонку. Она мгновенно расправила крылья и подлетела к группе темных существ. Она убила монстра первым же ударом меча. Хотя ее сила атаки намного ниже, чем у маленькой девятихвостой лисицы, она все равно нанесла удар, отнявший у противника 99 пунктов здоровья. Что касается темных существ первого уровня, у них было всего 70-80 пунктов здоровья. Конечно, они не могли пережить атаку королевы неба, она была слишком сильна для них, рассекая бедолаг буквально пополам. Эта группа темных существ представляла собой прайд опасных, быстрых и чертовски сильных диких кошек. Когда Аврора боролась с одной из них, та успела несколько раз задеть королеву неба своими острыми, как бритва, когтями. Но ее защита была на высоте. -0, -0. Эти темные существа вообще не могли причинить вред его слуге. Благодаря способности хромого Лема к стрельбе на большие расстояния, эта группа темных существ тоже была уничтожена чрезвычайно быстро. А затем, все повторялось снова и снова. Каждые несколько секунд на территории Эрика появлялась группа темных существ, но они не смогли приблизиться ни на шаг к ядру лорда. Слуги Эрика хорошо делали свою работу, сражая противников за считанные секунды. Кристаллы сыпались на Эрика, как из рога изобилия. Эти энергетические кристаллы – такой ценный ресурс для развития темного лорда. После того, как эта волна закончится, у меня будет достаточно энергетических кристаллов для расширения своей территории. Эрик не мог дождаться этого момента. Количество энергетических кристаллов, собранных за эти несколько минут, эквивалентно количеству, которое другие лорды-новички могут получить только после нескольких дней упорного труда. Прошло еще 25 минут, прежде чем приманка Эрика перестала работать. Все это время темные существа вновь и вновь появлялись на территории Эрика, и все они были быстро убиты его слугами. Эрик решил посмотреть на панель статистики. Девятихвостый демонический лис Джессика. Уровень. Эпический. Класс. 1. Убито темных существ. 1455. Убито врагов. 0. Королева неба Аврора. Уровень. Император. Класс. 2. Убито темных существ. 886. Убито врагов. 0. Одноглазый лучник хромой Лем. Уровень. Император. Класс. 2. Убито темных существ. 847. Убито врагов. 0. В общей сложности было убито 3188 темных существ 1-го уровня. Эрик собрал все энергетические кристаллы, появившиеся после убийств монстров. За 30 минут боя его слуги добыли около 2000 энергетических кристаллов. Это значит, что Эрик может начать свое развитие уже сейчас. Кроме того, в течение ближайших 24 часов, гибель темных существ 1-го уровня на территории Эрика может повлечь за собой появление существ более высокого уровня. Например, элита, командиры. Эрик глубоко задумался. У темных существ тоже есть классы и уровни, такие же, как и у слуг. Обычный уровень, элитный уровень и уровень военачальника относятся к низшим классам. И самая большая особенность высокосортных темных существ, в дополнение к более сильной боевой мощи, их убийство может привести к появлению нужных артефактов и редкого снаряжения. Эрик с нетерпением ждал прибытия темных существ более высокого уровня. И именно в этот момент он увидел это. Группа темных существ в сопровождении гигантского скелетообразного зверя появилась из края тьмы. Темное существо 3-го уровня, элитного класса. На его территории появились элитные темные существа. Скелетообразный зверь был в несколько раз больше других темных существ. Он был похож на дикую собаку. Он вел себя, как дикая собака. Так, рыча от ярости, он бросился на темную приманку. Если такое элитное темное существо появится на территории другого лорда-новичка, тому придется несладко. С большой долей вероятности он падет, не выдержав натиска демонического пса. Но для Эрика угрозы вообще нет. Паф, пуф-пуф, хромой Лиам выпустил свою самую быструю стрелу. Вероятно, он использовал свой навык, ведь существо замерло. Лучник оглушил его. Одновременно с этим три другие стрелы попали в голову пса, достигая своей цели с секундной разницей. Минус 177, минус 98, минус 102. Три стрелы, пущенные друг за другом, убили монстра, не дав тому даже прийти в себя. Из тела пса выпала целая куча энергетических кристаллов, а вместе с ними – это карта лорда. У Эрика было острое зрение, поэтому когда он разглядел карту, его сердце забилось быстрее. Карту лорда можно продать примерно за 100 000 долларов. По меркам мира синей звезды это очень большие деньги. Но самое главное, карта лорда нужна не только для студентов первогодок. Как только вы соберете 9 карт, вы можете обменять их на карту лорда 2-го уровня, позволяющую лорду вновь вступить в игру после поражения. Если ядро лорда будет уничтожено или захвачено, карта лорда 2-го уровня позволит игроку войти в темный мир во второй раз и получить еще один шанс на завоевание всех его ресурсов. И эта система может быть использована снова и снова.